Ника Самофракийская. По легенде, олимпийские боги, чтобы отойти от тягостных земных дел, часто отдыхали в небольшом греческом гористом острове Самофраки. С его вершины, как писал Гомер, бог моря Посейдон наблюдал за ходом Троянской войны. А в одном из ущелий, у источника, якобы обитала крылатая богиня победы Ника, Нике. Не случайно древние скульпторы установили там ее мраморное изваяние, названное позднее Ника Самофракийская. Спустя столетия фигуру богини раскопали и отправили в Париж. Те, кто приезжают на остров Самофраки, могут увидеть копию знаменитой скульптуры. Она, как и ее оригинальная предшественница, без головы, вместо рук развернутые крылья. Только в 1950 году удалось отыскать часть ее руки. Создатель Ники, скорее всего, житель знаменитого острова Родос, того самого, который прославился своими скульпторами. Из истории известно, что во втором веке до нашей эры родосцы нанесли ряд существенных поражений воинственному сирийскому царю Антиоху III из династии Селевкидов и освободили свои территории. Очевидно, в честь одной из этих знаменательных побед скульпторы изваяли богиню Нику, чтобы воздать ей всяческие почести. Но как она попала на остров Самофраки, не знает никто. В 1863 году, во время раскопок на этом острове, французский консул и археолог-любитель Шарль Шампуазо наткнулся на странную мраморную крылатую скульптуру, у которой не было головы. Ее с трудом вытащили из земли, так как высота скульптуры составляла 3 с лишним метра. Женская фигура с крыльями? Кто это мог быть? Местные жители говорили, что в давние времена одна такая скульптура стояла на постаменте у входа в гавань и приветствовала входящие корабли. Другие доказывали, что скульптура, наоборот, находилась у источников, так как она наследница кабиров, древних божеств, участвовала в ритуальных празднествах. На острове Самофраки с древнейших времен находились святилища кабиров. Это были грозные боги, которые жили еще до появления богов-олимпийцев. Согласно местным преданиям, кабиры были наделены волшебной силой, обладали способностью избавлять от всяких бед и опасностей. Существовало даже особое сословие кабиров-жрецов, в обязанности которых входило устройство на острове различных мистических празднеств с музыкой и распитием вина. Цицерон называл эти празднества оргиями, потому что они проходили ночью. Консул, который все же предполагал, что найденная скульптура – одна из греческих богинь, отправил фигуру на корабле во Францию. В Париже, куда доставили скульптуру, была точно установлена родовая принадлежность богини и дата ее появления на свет, примерно 190 год до нашей эры. Это, без сомнения, была богиня Победы, называемая в греческой мифологии Ника, Нике. Римляне называли ее Викторией. В греческой мифологии богине Нике не уделялось большое место. Это объяснимо. Ника не участница битв, конфликтов, заговоров. Ее не встретить среди мифологических героев. Она просто персонификация победы. Не случайно Зевс работы знаменитого Фидия, установленной в храме Зевса в Олимпии, держит в правой руке фигурку Ники. Она сделана из золота и слоновой кости. Греческая богиня Афина также держит в руках крылатую фигурку Ники, как свидетельство того, что боги сильнее всех. Победа на их стороне. Родителями Ники были мать Океанида Стикс, отец — сын Титана Палланд. Ее сестры — сила, мощь и зависть — также способствовали победе. Единственная функция Ники — подчеркивать значимость других богов. С 1963 года Ника, получившая прозвище Самофракийская, наравне с Венерой Милосской, украшает Лувр.